Исаак. Имя Исаак, еврейское Исхак, означает смех, а дано такое странное имя по следующим причинам. Недоверие. Когда Бог возвестил Аврааму о Саре, жене его, «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына», то Авраам пал на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит?» Бытие 17 глава, 17 стих. Недоверие. Когда сказал Аврааму, «Я опять буду у тебя в это время, и будет сын у Сары, жены твоей», то, подслушавши эти слова, Сара внутренне рассмеялась и сказала, «Мне ли, когда я состарелась, иметь сие удовольствие, и господин мой стар?» Бытие 18 глава, 10 и 12 стих. Удивление. Когда от столетнего Авраама у 90-летней Сары действительно родился сын, то сказала Сара, «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Бытие, глава 21, стих 6. Читаем в Библии. «Нарек Авраам имя сыну своему, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Бытие, 21 глава, с 3 по 4 стих. О детстве и юности Исаака в Библии ничего не написано. Но был такой день, когда Бог сказал Аврааму, «Возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22, стих 2. В Уре Халдейском, откуда вышел Авраам, людей приносили в жертву богам, что подтверждено раскопками, какие произвел Чарльз Вулей в 1922-34 годах. В Палестине, где жил Авраам, хананеяне сыновей своих и дочерей своих сжигали на огне богам своим. Второзаконие 12 глава, 31 стих. Божье требование принести сына в жертву не было для Авраама чем-то совершенно чуждым. А вера, что Бог силен и из мертвых воскресить, Евреям 11 глава 19 стих, помогла Аврааму решиться на этот подвиг. Но как чувствовал себя Исаак? Когда Авраам взял все необходимое для жертвоприношения и поднимался с Исааком на гору, то Исаак, как более сильный, неся вязанку сухих дров, спросил отца, «Вот огонь и дрова». «Где же агнец для всесожжения?» Уклончивый ответ Авраама. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Вряд ли это успокоило Исаака, но он шел и нес дрова. Когда Авраам разложил дрова на жертвеннике и взялся вязать Исаака, разве молодой человек не мог вырваться и убежать от старого отца? Исаак проявил послушание и готовность умереть. Это было величайшим испытанием веры Авраама и покорности Исаака. Но когда Авраам взял нож, чтобы заколоть связанного и лежавшего на жертвеннике поверх дров сына, с неба раздался голос. «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». Авраам остановился, посмотрел вокруг и увидел в кустах овна, запутавшегося рогами. Он пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына. Бытие 22 глава, 7 по 19 стих. Бог усмотрел себе агнца. Прошло еще 15 лет. Умерла Сара, мать Исаака, и он очень скорбел о ней. Авраам подумал, что сыну давно пора иметь жену. Позвал своего домоправителя и послал его в Месопотамию, привезти оттуда жену для Исаака. Верный слуга отправился с несколькими спутниками и 10 верблюдами и благополучно прибыл в город Нахоров. Там, у колодца, он встретился с девушкой, которой оказалась Ревека, внучка Нахора, брата Авраамова. Она побежала домой и сообщила, что у колодца стоят посланные от дедушки Авраама. Лаван, брат Ревекки, выбежал к колодцу и пригласил прибывших прийти в их дом. Бытие, 24 глава, с 1 по 67 стих. Авраамов слуга был очень деловым человеком. Прежде чем взяться за предложенную пищу, он рассказал всем присутствующим, что прибыл по поручению Авраама, а Бог так устроил, что у колодца он встретился с Ревеккой и теперь находится в их доме. Готовы ли они отпустить Ревекку, чтобы она стала женой Исаака, сына Авраамова? Все были изумлены. Подумавши, ответили: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать себе вопреки ни худого, ни доброго». В основном они были согласны, а в главном призвали Ревекку и спросили ее: «Пойдешь с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Благословили ее и со служанкой отпустили в путь. Путники благополучно приблизились к Бер-Лахай-Раи, где жили Авраам с Исааком. Под вечер Исаак вышел в поле поразмыслить и увидел возвращающийся караван. Слуга рассказал Исааку об удачно завершенной поездке и представил ему Ревекку. Получивши ее, утешился Исаак в печали по матери своей. Годы шли, а детей у Исаака и Ревекки не было. И молился Исаак Господу о жене своей, и Господь услышал его. Ревекка забеременела. К концу беременности имела трудности и пошла вопросить Господа, и получила ответ, что у нее близнецы. Два различных народа произойдет из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Родились два сына, Исав и Яков. Исааку было 60 лет, когда они родились. Бытие, 25 глава, 20 по 24 стих. Голод принудил Исаака пойти и поселиться в Кераре. Бытие, 26 глава, с 1 по 17 стих. Там он стал земледельцем. У него были стада мелкого скота и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Царь Герарский, Авимелех, приказал Исааку оставить Герар. Исаак возвратился туда, где странствовал его отец Авраам, и взялся откапывать засыпанные колодцы. Когда возникали споры с местными пастухами, Исаак оставлял их и шел дальше. Когда он пришел в Версавию и устроил там жертвенник и призвал имя Господа, то из Герара прибыл царь Авимелех со своими друзьями и сказали: «Мы ясно видели, что Господь с тобою». Заключили союз. Под старость Исаак лишился зрения. Хотя он знал Божье откровение Ревекке, что из его сыновей больше будет служить меньшему, и что Исав продал свое первородство Якову, Исаак хотел благословить и поставить Исава старшим. Ревекка так устроила, что Исаак благословил не Исава, а Иакова. Когда это открылось, вострепетал Исаак весьма великим трепетом, потому что хоть слепой, но увидел, что упорство человека не может переменить волю Божью. Бытие, 27 глава, с 1 стиха и по 28 главу, 5 стих. Умер Исаак в возрасте 180 лет, и погребли его Исав и Яков, сыновья его. Бытие, 35, с 28 по 29 стих. В жизни Исаака богословы усматривают некоторые предзнаменования служения Господа Иисуса. Первое. Покорность Отцу. Исаак нес вязанку дров, на которых предстояло ему сгореть, чего не случилось. Иисус Христос нес крест свой на Голгофу, был распят и умер на нем. Второе. После перенесения жертвы Исаак с отцом возвратился к ожидавшим их слугам. После смерти на кресте и воскресения из мертвых Иисус Христос явился только ожидавшим его ученикам. Третье. невесту для Исаака нашел и привел посланный его отцом домоправитель. Дух Святой теперь отдельных лиц из разных народов избирает и творит из них церковь, которая является невестой Христа. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих, и Откровение, 19 глава, 6 по 8 стих. 4. Встреча Исаака с Ревеккой произошла не в Харане и не в Бел-Лахай-Раи, а на поле в присутствии домоправителя. При втором пришествии Христа умерший воскреснут. Остающиеся до того момента в живых верующие изменятся, и вместе с ними восхищены будем на облаках, в встречении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Аминь.